Глава 21. Экипаж «Мустанга» торжественно шествовал по трапу. В ногу, словно военные. Даже Чака умудрялась шагать своими 8 лапами так, что получалось в ногу. Тем более Лика включила военный марш. Увы, так же торжественно закончить свой путь у них не получилось. Помешал старший диспетчер, перекрывший своим толстым телом весь проход по трапу. Пришлось останавливаться, куда ж деваться. И тут же набежавшая толпа облепила все вокруг. Камеры прессы вынуждены были взлететь выше, над головами, чтобы хоть что-то можно было фиксировать. «Я должен спросить вас, господа», — толстым, строгим голосом начал старший диспетчер. «Привезли ли вы дракона согласно условиям сделки? Сразу предупреждаю, что независимо от вашего ответа, яхта «Мустанг» будет подвергнута таможенному досмотру». «Разумеется, мы выполнили условия сделки», — вздернул подбородок повыше Иван. «Когда мы беремся за дело, мы доводим его до конца. Всегда». «То есть вы привезли дракона?» Слегка поник старший диспетчер, начиная осознавать, что ему придется прибегнуть к активной помощи силовых структур, чтобы задержать преступников. «Да, дракон сидит в клетке у нас, в «Мустанге», — просто ответил Иван. На морде Шеграна зазмеилась улыбка. Его противник сам признался в преступлении. Разве это не замечательная победа? «В таком случае я вынужден вас арестовать, господа», — тягуче произнес старший диспетчер, слегка покривившись. Ему не нравилось происходящее, но долг... «Это за что же?» — не выдержал Чебуран, высунувшись из-за плеча капитана. Смутился и спрятался обратно за плечо. «Позвольте узнать причину ареста», — более изящно выразил мысль Иван. «Но вы же нарушили карантин», — развел руками старший диспетчер. «Нет», — вновь не выдержал Чебуран. «Она нет, и суда нет». «Вы заблуждаетесь», — мягко проговорил Иван. «Насколько мне известно, и даже внесено в судовой журнал, никаких карантинов мы не нарушали. Мы просто не были в тех местах, где объявлен карантин». «Позвольте», — растерялся старший диспетчер. «Так вы были на Антаресе или нет?» «Нет, мы не были на Антаресе», — уверенно ответил Иван. «Но вы сами признались, что привезли дракона». «Да, дракона мы привезли». «Но как?» «А как не мечи? Нет, лучше на печи!» В очередной раз вклинился в разговор Чебуран. «Да только на печи лежать и ломтя не увидать. Печка нежит, а дорожка учит». «Не понял, про что этот ваш...» «Штурман-навигатор», — любезно подсказал Иван. «Он про то, что мы были вынуждены искать другое место для поимки дракона. И, кстати, именно штурману-навигатору пришлось туда маршрут прокладывать». «Я уже совсем ничего не понимаю», — взорвался старший диспетчер. «Известно, что драконы есть только на Антаресе. Известно, что на Антаресе карантин. Известно, что вы привезли дракона. Значит, вы нарушили карантин». «Очень мудрые рассуждения», — одобрил Иван. «Вот только в этих рассуждениях есть одна маленькая ошибка. Драконы существуют не только на Антаресе». Вся толпа ахнула. У Шеграна куда-то пропала улыбка. Маргарита Пинки, и так стоявшая в первых рядах, шагнула еще ближе, даже потеснив старшего диспетчера. «Это же сенсация!» «А, понимаю», — старший диспетчер потихоньку приходил в себя. «Драконы есть не только на Антаресе, потому что несколько штук вывезено оттуда. А судя по тому, что ни одного дракона не продавали официально, значит, был вывезен еще как минимум один дракон». «Неучтенный. А это уже контрабанда!» Старший диспетчер спохватился, что не собирался произносить подобных слов. Но, как известно, сказанного уже не воротишь. «Так кто продал вам контрабандного дракона?» — сурово спросил он. «Ваш долг — отвечать правду». И снова у Шеграна поднялись уголки рта. «Еще лучше! Контрабанда!» «Одну минуту», — попросил Иван. «Сейчас мы вынесем клетку с драконом, и вы сами все увидите». Теперь кто-то подвинул Маргариту Пинки, да так, что та чуть с трапа не навернулась. Рядом с толстым старшим диспетчером появилась еще более толстая, откормленная особа и визгливо заявила. «Кто тут драконов содержит в неволе? Я представитель общества защиты животных Симона Блинк. Эти милые создания прекрасно уживаются с людьми. Кто посмел запихнуть юного дракона в клетку? Я в суд подам и, уверяю, добьюсь реального срока заключения. Тот, кто посадил дракона в клетку, сам должен в клетке сидеть». На щеках Шеграна заиграли ямочки. «Красота-то какая! Ведь красота!» «Не вопрос», — ничуть не смутился Иван. Сейчас мы вынесем клетку, и вы можете выпустить дракона на волю. Только ответственность за это будете нести тоже лично вы». И тут позади экипажа высунулся малый манипулятор. Огляделся вокруг глазами-линзами, на мгновение скрылся в люке и выкатился на трап полностью, волоча перед собой тележку с остальной клеткой. В клетке бесновался дракон. Угольно-черный, с ярко-красным зубчатым гребнем от затылка до кончика хвоста, теперь он был размером с крупного волка. Едва он заметил людей на трапе, как грудью бросился на решетку и заревел. Рев получился не слишком внушительным, но у старшего диспетчера и толстой Симоны синхронно поджались колени. Дракон ревел, вертелся вокруг себя, стегая хвостом по прутьям и плевался. И там, где падала капля его слюны, железная клетка дымилась и плавилась. Имея дракон хоть каплю разума, он легко переплавил бы все решетки собственной слюной. Благо, что разума у него ни капли не было. «Прошу», — подкатил Иван клетку чуть не под ноги старшему диспетчеру. Тот попятился, и теперь впереди оказалась зоозащитница. «Будете открывать? Дверца с вашей стороны». Дракон пустил дым из ноздрей и попытался просунуть зубастую пасть между прутьями. Не получилось. «Это не тот дракон?» – залепетала Симона Блинк. «Этот дракон совсем другой!» «Конечно», – с достоинством кивнул головой Иван. «Потому что этот дракон не Сантареса». «А откуда?» «Это не так важно», – задушевно ответил Иван. «Главное, что вы все согласны, что привезенное существо – дракон». Словно в подтверждение, дракон в клетке распахнул крылышки и издал протяжный визг. «Дракон!» — вслед за старшим диспетчером попятилась Симона Блинк. «Отлично!» — с воодушевлением заявил Иван. «Может, есть кто-то, кто будет утверждать обратное? Что это пони, например? Или просто ящерица?» «Попрошу не оскорблять ящероподобных!» — прозвучал откуда-то со стороны. «Этот дракон не имеет к нам никакого отношения!» «И это правильно», — согласился Иван, которого за последние пару дней Лика успела просветить по этому вопросу. Миллионы лет назад природа разделила одного предка на три ветви — драконы, динозавры и ящерицы. И уже с давних пор это совершенно разные виды. Точно так же, кстати, но немножко позже от одного предка произошли приматы и человек. Но мы отвлекаемся. Я к тому, что любой эксперт подтвердит очевидное. Перед нами дракон. А значит, свою часть сделки мы выполнили. И Иван кончиком ботинка слегка толкнул тележку. Та и без того едва держалась на покатом трапе, от легкого толчка покатилась вниз. Дракон разразился режущим уши воплем. Старший диспетчер примерился спрыгнуть и не решился, только быстро-быстро засеменил вниз по трапу, освобождая путь тележки. Опережая старшего диспетчера, издавая нечленораздельные звуки, со всех ног бежала вниз и зоозащитница. И только отважная Маргарита Пинки, как-то нелепо клюнув носом, только посторонилась в сторону. Тележка прокатилась мимо нее, провожаемая двумя из летающих камер, словно с эскортом. Дальше произошла неловкая ситуация. Слишком толсты были и старший диспетчер, и зоозащитница. Слишком близко и плотно стояла толпа заинтересованных зевак. Две бомбы взорвались в толпе. Таково было бы ощущение стороннего наблюдателя. Влетевшие в зевак две плотные массы полностью передали окружающим набранную кинетическую энергию, а энергии той хватило на многое. Так первый бильярдный шар, пущенный сильной рукой, врезается в поставленную пирамиду, разбрасывая остальные шары направо-налево. Так пушечное ядро влетает в крепостную стену, разбрасывая вокруг себя каменное крошево. Сдавленное «Эх!» клацанье зубами и приглушенный мат, расползавшиеся словно волны отброшенного в воду камня, отчетливо позволяли проследить результаты происшествия. А тележка с драконом остановилась как раз перед остолбеневшим Шеграном, словно специально репетировали. «Уберите от меня эту гадость!» — взревел Шегран и сильно пнул по клетке. Дракон не испугался. Наоборот, дракон увидел — вот она цель, вот она будущая добыча. И дракон приготовился к атаке, чуть пригнув голову и насторожившись. «Это не гадость», — любезно улыбаясь, сообщил Иван. «Это ваш новый питомец, а вас попрошу рассчитаться за сделку». «Я заказывал не этого дракона», — оскалился Шегран. «Я не собираюсь платить, я заказывал другого дракона». И Шегран снова злобно пнул клетку. Теперь дракон был настороже. Едва ботинок крокодила начал движение к клетке, как навстречу ему рванулся дракон, распахивая пасть. Помешали прутья клетки, но зубы дракона звонко щелкнули как раз возле подошвы ботинка. Дракон обиженно взвыл и еще раз рванулся, пытаясь поймать добычу. Каким-то чудом он даже умудрился протиснуть голову сквозь решетку, но ботинок Шеграна уже был далеко. Рассерженный дракон еще раз взвизгнул и плюнул, а потом забарахтался изо всех сил, пытаясь освободить голову, застрявшую между прутьев. Плевок дракона попал точно на штанину обидчика. Штанина задымилась и принялась расползаться, разъедаемая кислотой. Шигран растерялся и только обалдело смотрел, как плавятся его лучшие штаны. Положение спас Шепруф. Рванувшись к брату, он молниеносным движением оборвал штанину чуть выше колена и отбросил ее в сторону. А Иван еще раз обратил внимание на крокодилью мощь. Вот так руками легко порвать штанину пополам — это нужна недюжинная сила, согласитесь. Теперь Шигран стоял словно клоун. Одна штанина целая, а другая будто от шортов, из-под которой торчала кривая, чешуйчатая крокодилья нога. И радости от этого он явно не испытывал. «Господин старший диспетчер», — скучающе позвал Иван, — «вы можете перечитать текст нашей сделки? Какой именно дракон указан там?» растерялся старший диспетчер и зачем-то развернул принесенную с собой бумажку. Над его плечом тут же примостилась одна из летающих камер. Но тут не сказано, какой дракон». «А значит», — с нажимом подсказал Иван. «Значит, вы выполнили свою часть сделки». Шигран зарычал от отчаяния. «Опять он остался в дураках? Это невозможно! Невозможно!» «Ах да», — вспомнил Иван, поворачиваясь к крокодилу. «Мой эскин просил передать спасибо за отличную яхту, которая нам досталась после гонок. Без нее мы все непременно пропали бы. И только благодаря вам...» Этого Шигран стерпеть уже не мог. В горле у него не то забулькало, не то заклокотало, и, отпихнув ногой клетку с драконом, так что она завалилась на бок, он вихрем ринулся на обидчика. Никто и охнуть не успел, как Шигран уже схватил Ивана за горло и стиснул крепкими пальцами. Бац! Хук справа! Тяжелое крокодилье тело странно дернулось и подпрыгнуло. Бац! Теперь-то был короткий хук слева. Шигран обмяк, уронил руки и только судорожно пытался вздохнуть, раздувая ноздри. «Вы забыли, любезный, что я бывший звездопроходец», — сурово сказал Иван прямо в крокодилью морду. «А нас там учили всякому. Не советую встревать в драку со мной». «Набей ему, Ваня, морду и рыло! Да скажи, что так и было!» — весело посоветовал Чебуран. «Дорогие зрители, это не то, о чем вы подумали!» Не то с тихим клёкотом, не то сдерживаемым смешком наговаривала между тем на камеру Маргарита Пинки. «Мы все помним, как господин Шигран сказал: «Если мой оппонент выполнит условия сделки, я первый пожму ему руку». Маргарита подняла взгляд к небу, задумалась и закончила. «Быть может, господин Шигран просто забыл, как это делается, когда хочешь другому руку пожать». А у опрокинутой клетки уже хлопотала Чака. «Испугался птенчик», — нежно ворковала она, обращаясь к перепуганному визжащему дракону. «Ничего, сейчас добрая тетя Чака поможет». Она оглянулась вокруг, но зеваки боязливо жались подальше от клетки. Зато к ней торопился робот-манипулятор. Вдвоем они рывком поставили клетку в правильное положение. Потом манипулятор извлек из своих запасов широкое покрывало и одним точным движением накрыл клетку. «Он же маленький», — объяснила Чака окружающим зрителям, не замечая, как вокруг вьется одна из летающих камер. «Ему третий день от рождения. Он первый раз увидел чистое небо и солнце. На их планете постоянно густые облака. Ему холодно. Его мама огнедышащая. У нее под боком всегда тепло. На Мустанге мы его инфракрасным облучением грели, а здесь ему холодно». Робот-манипулятор извлек портативный излучатель и пристроил у края клетки. Дракон постепенно успокаивался, только попискивал. «Голодный, небось», — посочувствовал кто-то в толпе. «Постоянно голодный», — подтвердила Чака. «Сколько ни дай, все скушает. Удивительный обмен веществ». «Хм-хм», — значительно откашлялся старший диспетчер, привлекая внимание. Он уже пришел в себя, и теперь больше всего на свете ему хотелось поскорее закончить этот балаган. «Хм. Итак, как независимое лицо, привлеченное обоими сторонами сделки на случай спорной ситуации, заявляю, что с моей точки зрения господин Наковальнов выполнил все условия сделки». Толпа одобрительно зашумела. «Как всегда, правда восторжествовала», — меланхолически заметила в камеру Маргарита Пинки. «Что скажет господин Шигран?» — поторопил старший диспетчер. Два крокодила, Шигран и Шепруф, уставились друг на друга с немым вопросом. «Глядит дурак на дурака! Эка невидаль кака!» — громко прокомментировал Чебуран. Шигран дернулся, как от пощечины, но в драку на этот раз почему-то не полез. «Я правильно понимаю», — наконец-то отмер его брат, «что дракон именно этой породы есть в единственном экземпляре, что ни у кого в галактике нет второго такого же». «На родной для драконов планете их много», — рассудительно ответил Иван. «За пределами этой планеты мне неизвестно ни одного». Шипров что-то быстро зашептал на ухо брату. Тот вскинул голову и попытался принять достойную позу, хотя в одной штанине это сделать ему было затруднительно. «Я, так и быть, принимаю этого дракона как выполнение условий сделки», величественно заявил он, словно делая кому-то одолжение. «И объявляю, что этого уникального, редчайшего дракона я безвозмездно дарю своей родной планете. С чувством глубокого патриотизма я передаю единственного в своем роде, исключительного дракона под попечительство совета моей планеты». «Продул зеленый», — обидно захохотал Чебуран. «И правильно, не лезь в волки, коли хвост тёлки». В толпе запестрели улыбки. Пара камер стремительно ринулись снимать возможную очередную потасовку. «Паутину плел на муху, а в нее вломился лось», — поддержала Чебурана Чака. В толпе послышались смешки. Чебуран одобрительно показал Чаке большой палец вверх. «Просчитался злодей. Враг хитер, а мы хитрей», — весело выкрикнул Чебуран. «Сколько с веником, не бегай! Паутина, все в углу!» — развеселилась и Чака. Чебурон поднял и вторую руку большим пальцем вверх. «У него два чина, дурак и дурачина», — со смехом сообщил он. Шигран стоял как оплеванный, только кончик хвоста мелко и злобно бил по поверхности космодрома. Иван поднял руку, призывая свой экипаж к порядку. Сделал шаг к Шиграну. «Надеюсь, с оплатой сделки проблем не будет?» — негромко спросил он. «Это очень серьезная сумма», — замялся Шигран. При воспоминании о количестве пропавших денег у него в животе похолодело. «А чего там?» — не сдержался Чебуран. «Пиши долг на забор. Забор упал, и долг пропал». В толпе уже откровенно хохотали. Шигран хотел что-то ответить и не смог. Горло пережало спазмом. Он молча поднял свой коммуникатор и нажал несколько кнопок. Тут же пиликнул коммуникатор Ивана. Иван неторопливо взглянул на дисплей. «Благодарю вас, господин Шигран», — вежливо сказал он. «Мы полностью в расчете». «Еще не в расчете, щучонок», — билось в голове Шиграна. «Окончательный расчет впереди будет». Но ничего сказать и ничего сделать он уже не мог. Мышцы подрагивали и отказывались подчиняться. Шипруфу пришлось буквально увести своего брата. «Еще одно унижение. Но они еще встретятся на узкой дорожке. Растопчу». «Расходимся, расходимся», — монотонно повторял старший диспетчер. «Все интересное уже закончилось. Попрошу освободить посадочное поле. Расходимся, господа». Все еще пересмеиваясь, толпа постепенно рассасывалась. «Кажется, пришла пора и нам прощаться, дорогие зрители», — задумчиво почесывая себя под подбородком, сказала в камеру Маргарита Пинки. «Надеюсь, вы получили удовольствие. Признаться, было забавно, не так ли? И поучительно». «Расходимся, господа», — заученно повторял старший диспетчер. «Расходим». И встал. Перед ним сиротливо стояла всеми забытая клетка с драконом. Старший диспетчер осторожно наклонился и заглянул под покрывало. Дракон злобно клацнул зубами. Старший диспетчер осторожно распрямился и вздохнул. Оглянулся вокруг. «Господин Наковальнов», — позвал он, «не могу ли я просить вас приютить вашего дракона на ночь?» «Это уже не наш дракон», — вежливо ответил Иван. «А в силу возникших между мной и господином Шиграном разногласий...» «Понимаю», — вздохнул старший диспетчер. «Малейший чих, и он с вас требует в десятеро». «Хорошо, я пришлю за ним манипулятор. Что он жрет-то хоть?» «Все», — честно ответил Иван. «Тушенку, даже вместе с банкой. Сгущенку, тоже, может, вместе с банкой. Как-то подсунули ему большой камень, ну, вместо скалы. Он и камень грызть пытался». «А как часто пьет?» — уныло уточнил старший диспетчер. «Не знаю», — Иван пожал плечами. «Однажды ему сунули миску с водой. Миску сожрал, воду пролил». «Понятно. Ладно, попробуем из капельницы сверху покапать. Если хочет пить, видно будет». «А вы-то, сударь, что так за этого дракона переживаете?» — как всегда не сдержался Чебуран. Диспетчер смерил его тяжелым взглядом. «За все имущество, утерянное или забытое на территории космодрома, ответственность несет администрация космодрома», — объяснил он, наконец, очевидное. «А администрация здесь — это я». «Так-то да», — засмущался Чебуран. «Кому поручают, тот и отвечает. Бывает, рука согрешит, а голова в ответе». «Вот именно», — внушительно оборвал его старший диспетчер И вдруг, с неожиданной ловкостью развернувшись, уцепил под руку замешкавшуюся в толпе зоозащитницу. «Госпожа Симона Блинк, как хорошо, что вы еще тут. У меня к вам несколько вопросов, касающихся содержания драконов в неволе». «Но я не специалист!» — взвизгнула толстая Симона. «Ничего», — уверенно ответил старший диспетчер, настойчиво увлекая ее вперед. «Вы сами сказали, что вы представитель общества защиты животных. Вы не специалист, но вы наверняка знаете таких специалистов. Пусть дадут консультацию. Только поскорее, подходит время кормежки». «Какие специалисты?» — выпучилась на него зоозащитница. «Это уникальный экземпляр». «Вы что?» — старший диспетчер даже приостановился. «Хотите сказать, что самоустраняетесь от дела спасения уникального животного?» «Присмыкающегося», — автоматически поправила его Симона. «Ну вот», — вновь буквально поволок старший диспетчер свою спутницу. «Вы, оказывается, уже знаете больше меня. Пойдемте, пойдемте, ваша консультация просто бесценна». Старший диспетчер не обманул. Через несколько минут, лихо заворачивая на поворотах и помигивая сигнальными фонарями, подскочил замызганный манипулятор с желтыми полосками на боку и надписью красными буквами «Дежурный манипулятор космодрома». Ловко подцепил забытую всеми клетку с драконом и укатил вдаль. Иван обнял одной рукой полупрозрачное плечо Чебурана, вторую положил на то место, которое условно можно было назвать плечом Чаки, и весело спросил. «Ну что, граждане пираты, не пора ли нам честно поделить добытые сокровища?»